Глава 4. Викторианцы были непревзойденными мастерами кладбищенского дизайна. В прежние времена в Лондоне насчитывалось 7 кладбищ, большая семерка. Кенсел Грин, 1833 год, Норвудская, 1838, Хайгетская, 1839, Эбни Парк, 1840, Бромптонская, 1840, Нанхитская, 1840, и Тауэр Хамлетс, 1841. Увитые плющом и поросшие нарциссами, вскормленными жирным перегноем, днем они выступали в роли больших парков, к ночи превращались в некрополи. Ныне некоторые из них застроены, другие находятся в страшном запустении. До наших дней сохранился только Кенсел Грин, свыше 30 гектаров, 250 тысяч душ. Десентеры, мусульмане, православные русские, знаменитый зороастриец и по соседству у часовни Святой Марии католики. Безглавые ангелы, кельтские кресты без оконечностей, несколько сброшенных в грязь сфинксов. Так выглядело бы парижское кладбище Пер-Лашес, не будь оно столь знаменитым и посещаемым. В 30-х годах XIX века Кенсел Грин был тихим местом к северо-западу от Лондона, где величие и добродетель находили последний приют. Теперь это сельское кладбище со всех сторон окружал город. С одного бока подступали жилые кварталы, с другого — офисы, цветы в дешевых пластмассовых горшках тряслись от грохота железнодорожных составов. Часовня съеживалась под остовом Газгольдера, огромного барабана, с которого содрали кожу. Карлин Кипс похоронили в северной части кладбища за рядом тисов. После погребения, когда все потянулись к выходу, Белси держались поодаль. Они ощущали себя в чем-то вроде социального чистилища. Они никого здесь не знали, кроме родных усопшей, да и с теми не были близки. У них не имелось ни машины, таксист не захотел ждать, ни четкого представления о том, как добраться на поминки. Уставившись под ноги, Белси старались соблюдать приличествующий похоронам темп. Солнце стояло низко, и каменные кресты могил одной линией отбрасывали призрачные тени на соседние участки. Зора несла в руке взятый на входе проспект с невразумительной картой кладбища и списком знаменитых мертвецов. Ей хотелось найти могилу Айрис Мердок или Уилки Коллинза, или Теккерея, или Троллопа, или еще какого-нибудь мастера слова, который, как сказал поэт, через Кенсел Грин пошел тихонько в рай. Но когда она предложила немного отклониться от пути во имя литературы, Кики сквозь слезы, лившиеся с тех пор, как первый ком земли ударился о крышку гроба, метнула в нее свирепый взгляд. Временами Зора немного отставала и бегала читать надписи на многообещающих могилах. Чутье ее подводило. Четырехметровые мавзолеи, увенчанные крылатыми ангелами и обложенные венками, принадлежали торговцам сахаром и недвижимостью, либо военным, словом, не писателям. Зора могла бы битый день искать и не найти могилу, скажем, Коллинза, скромный крест на простом каменном постаменте. «Зора», — прошипела Кики тихо, но внушительно, — «сколько можно повторять? Идем». «Хорошо». «Я хочу засветло отсюда выбраться». «Хорошо». Леви обнял мать. Она явно была не в себе. Длинная коса ее, как лошадиный хвост, хлестала его по руке. Он шутливо за нее дернул и сказал: «Жалко твою подругу». Кики взяла его руку и поцеловала костяшки пальцев. «Спасибо, малыш, с ума сойти. Даже не знаю, почему я так расстроена. Я ведь и не знала ее толком, понимаешь? То есть вообще не знала». Она притянула к себе его голову. «Да», — задумчиво сказал Леви, — «бывает, встретишь человека и сразу чувствуешь с ним родство, как будто он тебе брат. Или сестра», — прибавил он, ибо в последнее время был снедаем мыслями об одной особе. «Пусть тот человек сразу ничего такого не ощутил, это по большому счету не важно. Главное, ты прояви свое чувство, начни первым, а потом подожди и посмотри, что будет, и все дела». Повисла небольшая пауза, которую Зора поспешила нарушить. «Аминь», — сказала она со смехом. «Загнул ты проповедь, братец». Леви пихнул сестру в плечо, та дала сдачи, и они припустили, петляя между могил. Зора впереди, Леви за ней. Джером крикнул им вслед о приличиях. А Кики, вместо того, чтобы взывать к порядку, не могла избавиться от чувства облегчения, которое вызвали в ней возгласы, ругань и смех, наполнившие меркнущий день. Это помогало не думать обо всех тех людях, что лежали здесь в земле. На каменных белых ступенях церкви Кики с Джеромом остановились подождать Зору и Леви. Кики услышала позади топот своих детей, гулко отдававшийся под сводами. Они неслись, словно тени восставших из могил, и затормозили прямо перед ней, отдуваясь и хохоча. В сумерках лица их были уже неразличимы, но она сердцем угадывала черты и мимику драгоценных мордашек. «Хватит бегать, пойдемте отсюда, наконец. Где тут выход?» Джером достал очки, протер их краем рубашки. Кажется, на погребение они шли влево от часовни. В ту сторону они и направились тесным кружком, на ходу поддразнивая друг друга. Выйдя от отца, Говард направился через дорогу в паб «Ветряная мельница». Заказал восхитительно недорогую бутылку красного вина и приступил к ее распитию. Уголок он выбрал, казалось, укромный, но буквально через пару минут рядом с его головой неожиданно опустился и вспыхнул огромный плоский экран. Начинался футбольный матч между белыми и синими игроками. Вокруг собралась толпа зрителей. Судя по всему, Говард им нравился, и они ошибочно принимали его за своего, ярого болельщика, пришедшего пораньше, чтобы занять лучшее местечко. Говард их не разубеждал, он увлекся игрой. Вскоре он уже болел и негодовал вместе со всеми. Когда кто-то в порыве энтузиазма пролил пиво Говарду на рубашку, он лишь с улыбкой пожал плечами и промолчал. Спустя некоторое время этот человек принес кружку пива и, молча, явно ничего не ожидая взамен, поставил ее перед Говардом. В конце первого тайма, когда Белси наугад решил болеть за команду синих, кто-то в знак одобрения весело и пьяно с ним чокнулся, хотя счет пока был 0-0. Таким он и остался. После матча никто не дрался и не ссорился, не та была игра. «Ну, мы получили, что хотели», — философски заметил один мужчина. Трое других улыбнулись и согласно закивали. Все собравшиеся выглядели довольными. Говард тоже кивнул и прикончил свою бутылку. «Дабы точно знать, что целая бутылка каберне и пинта пива наносят вашей трезвости лишь самый незначительный урон, требуется обширная практика. Но, по ощущению Говарда, он вполне освоил этот уровень мастерства». Недавние события подернулись приятной дымкой, уютно окутавшей его, словно толстое пуховое одеяло. Он получил, что хотел. Говард пошел к уборной, отыскал на стене напротив телефон. «Адам, это ты?» «Говард». Сказано это было таким тоном, словно теперь, наконец, можно дать отбой поисковой бригаде. «Привет, слушай, я тут потерял своих, они не звонили?» На том конце провода повисла тишина, которую Говард правильно расценил как обеспокоенную. «Говард, ты пьян?» «Сделаю вид, что не расслышал. Я пытаюсь найти Кики, она у вас?» Адам вздохнул. «Она ищет тебя», оставила адрес. Просила передать, что они поехали на поминки. Говард прижался лбом к стене, рядом с телефонами такси. «Говард, я работаю над полотном. Обо всем узнаю по телефону. Продиктовать адрес?» «Не надо, у меня есть...» «Она была очень?» «Да, очень. Говард, мне нужно идти. До вечера». Говард заказал такси и вышел ждать его на улицу. Подъехавший водитель турок открыл дверцу, в буквальном смысле высунулся из нее и задал довольно метафизический вопрос. «Это вы?» Говард оторвался от стены и шагнул вперед. «Это я». «Куда вы ехать?» «В Квинс-парк, пожалуйста». Говард нетвердой поступью направился в обход машины к переднему сиденью и, едва усевшись, осознал свою ошибку. Водителю должно быть некомфортно, когда пассажир сидит так близко. Или нет? Они ехали молча, и в этом молчании Говарду чудились бесчисленные тайные подтексты. Гомоэротика, политика, насилие. требовалось разрядить обстановку. «Я безобиден, не то что эти английские головорезы, просто немного перебрал». Молодой таксист взглянул на него неуверенно, настороженно. «Хотите сказать шутку?» Он говорил с сильным акцентом, но довольно бегло, отчего это «хотите сказать шутку» прозвучало как отповедь. «Простите», — покраснел Говард, — «не обращайте на меня внимания». И сжал руки коленями. Машина свернула к станции метро, у которой Говард впервые увидел Майкла Кипса. «Здесь, наверное, прямо», — сказал Говард очень тихо. «На центральной улице вроде бы налево. Так, потом на мост, а за ним, кажется, направо». «Вы говорите тихо, я не слышу», — Говард повторил. Водитель повернул голову и одарил его скептическим взглядом. «Не знаете, как зовут улицу?» Говард был вынужден признаться, что не знает. Молодой турок злобно прорычал что-то на своем языке, и Говард понял, что сейчас случится одна из английских извозчицких трагедий. Клиент с таксистом наматывают круги, накручивая счетчик, а заканчивается все некрасиво. Обруганного пассажира высаживают посреди улицы, дальше прежнего от того места, куда хотел попасть. «Там, вон оно, мы только что проскочили», — завопил Говард и, не дожидаясь, пока такси остановится, распахнул дверцу. Через минуту молодой турок и Говард расстались с прохладцей, которые отнюдь не растопили 20 пенсов чаевых. Именно столько нашлось в кармане у Говарда. В таких поездках, когда тебя отчаянно не понимают, остро ощущается тоска по дому, где тебя понимают всегда, в горе и в радости. Дом — это Кики, он должен ее найти. И опять парадная дверь Кипсов была приоткрыта, правда, по совершенно иной, чем в прошлый раз, причине. Прихожую с шахматным полом заполняли мрачные лица и черные костюмы. Говарда никто не заметил, кроме девушки с подносом. Она подошла и предложила ему сэндвичи. Он взял с яйцом и кресс-салатом и прошел в гостиную. Поминки были под стать похоронам. Напряжение не спало, но развеялось. Никто не посмеивался, предаваясь теплым воспоминаниям или пересказывая сальный анекдот. Атмосфера была торжественная, как в церкви. Некогда удивительная, полная жизни женщина, которую год назад в этой самой комнате видел Говард, теперь застывала в благочестивом желе приглушенных голосов и льстивых воспоминаний, пропитывалась маринадом совершенства. Говард слышал, как одна гостья сказала другой. Она всегда думала о других и никогда о себе. Он взял с обеденного стола чей-то большой бокал вина и отошел к застекленным створчатым дверям. Оттуда открывался хороший обзор. Гостиная, сад, кухня и прихожая. Кики нет. Детей тоже. Эрскайна. Виднелась только половина туловища Майкла Кипса, который доставал из духовки большой поднос булочек с сосисками. Вдруг в комнату вошел Монти. Говард отвернулся и стал разглядывать огромное дерево в саду, под которым, хоть Говард о том не подозревал, лишился девственности его старший сын. Не зная, чем себя занять, Говард вышел на улицу, потихоньку прикрыв за собой дверь. Решив не углубляться в сад, там одинокая фигура вызвала бы еще больше подозрений, он свернул за угол в жидковатую аллею между домом Кипсов и соседними владениями. Там он остановился и, свернув тонкую самокрутку, закурил. От сочетания молодого, сладкого белого вина, горького воздуха и табака закружилась голова. Он прошел по аллее к боковому входу и сел на холодную ступеньку. С этой точки взору открывалась загородная роскошь пяти соседских садов. Узловатые ветви столетних деревьев, рифленые крыши сараев, зажиточный янтарный свет галогеновых лампочек. Тишина. Словно плачущий ребенок скулит лисица. Ни машин, ни людских голосов. Может, здесь он и его семья были бы счастливее? Из Англии, коснеющей в буржуазности, он убежал в Америку, которая, как он теперь явственно видел, давно уже насквозь обуржуазилась. В отместку за провалившуюся попытку побега он превратил жизнь близких в ад. Говард затушил окурок о гравий, глубоко вдохнул, но сдержался. Он, не как его отец, плакать не будет. Послышался звонок в дверь. Говард привстал, с надеждой прислушиваясь, не раздастся ли голос жены. Нет, не она. Должно быть, Кики с детьми приходили и уже ушли. Ему представилось, что его родные, отвергнутые и оскорбленные, подобно греческому хору, покинули сцену в тот самый момент, когда он на нее ступил. Отныне всю оставшуюся жизнь ему уготовано скитаться от дома к дому. Он выпрямился и отворил дверь у себя за спиной. Перед ним оказалось что-то вроде кладовки, набитой приспособлениями для мытья, сушки, глажки и уборки. За ней открылся коридор. Говард взялся за перила и, глядя под ноги, стал подниматься по лестнице, шагая через ступеньку. На верхней площадке его встретили 6 одинаковых дверей, и ни одна не подавала признаков, что за ней скрывается ванная комната. Он наугад толкнул одну из них. Очаровательная, чистая, словно в выставочном зале спаленка нежилого вида. 2 прикроватных столика, на каждом книга. Грустное зрелище. Он закрыл эту дверь и взялся за соседнюю. Его взору предстала стена, расписанная под итальянскую фреску, с птицами, бабочками и вьющимися виноградными лозами. Столь прихотливое убранство годилось разве что для ванной, поэтому он уверенно распахнул дверь. На кровати в дальнем конце комнаты сверкнули босые женские пятки. «Прошу прощения», — сказал Говард, и захлопнул дверь с такой силой, что та, грохнув, отскочила обратно и ударилась о стену. Выше пояса на Виктории была черная траурная одежда, но юбку до колен сменили крошечные спортивные шортики и зеленого вельвета с серебристой отделкой. Девушка плакала. При виде Говарда она удивленно подобрала ноги. «Ни черта себе!» «Простите меня, ради бога, простите!» — сказал Говард. Чтобы достать до дверной ручки, пришлось зайти в комнату. При этом Говард старательно отводил глаза. «Говард Белси?» — Виктория перевернулась и стала на колени. «Да, простите. Я сейчас закрою дверь и уйду. Подождите». «Что?» «Ничего, подождите». «Я сейчас закрою», — Говард потянул было дверь на себя, но Виктория подскочила и схватилась за ручку с другой стороны. «Вы уже здесь, так что входите», — сердито сказала она и захлопнула дверь ладонью. Секунду они стояли совсем близко, потом она снова устроилась на кровати и посмотрела на него. Говард обеими руками сжимал свой бокал, не отрывая от него глаз. «Я сочувствую вашему горю. Я глупо промямлил он. А?» Подняв голову, он увидел, как Виктория делает большой глоток красного вина из высокого бокала. Только теперь он обратил внимание на пустую бутылку рядом с ней. «Мне нужно идти», — я искал. «Послушайте, вы уже вошли. Садитесь. Мы же не на лекции». Она придвинулась к спинке кровати и, скрестив ноги, взялась за большие пальцы. Она была взвинчена или, как минимум, возбуждена, ерзала на месте, а Говард прирос к земле, не мог пошевелиться. «Я подумал, это ванная», — тихо-тихо сказал он. «Что? Не слышу». «Эти стены, я решил, что это ванная». «Понятно, это будуар», — объяснила Виктория и небрежно, с насмешкой, обвела помещение грациозной рукой. «Вижу», — сказал Говард, окидывая взглядом туалетный столик, овечью шкуру, шезлонг, покрытый тканью с принтами, которые, видимо, и послужили источником вдохновения для разрисовывавшего стены. «Странная спальня для юной христианки». «И поэтому», — твердо заключил он, — «мне лучше уйти». Виктория схватила большую меховую подушку и сердито запустила ею в Говарда. От толчка в плечо вино плеснуло ему на руку. «Эй, я, между прочим, в трауре», — сказала она с противной заокеанской гнусавостью, подмеченной Говардом еще раньше. «Уж присядьте, доктор, окружите меня пастырской заботой. А если вас это осчастливит...» Тут она спрыгнула с кровати и на цыпочках пробежалась к двери. «Я поверну замок, и никто нас не побеспокоит». И на цыпочках прошмыгнула обратно. «Так лучше?» «Ну нет, он повернулся, чтобы уйти». «Пожалуйста, мне нужно с кем-нибудь поговорить», — произнес позади него дрогнувший голос. «Здесь никого, кроме вас. Все молятся внизу, а вы здесь». Говард собрался открыть замок. Виктория стукнула кулаком по покрывалу. «Господи, да не съем я вас! Я прошу вас помочь. Это ведь тоже часть вашей работы». «Ладно, проехали. Ничего не было, проваливайте». Она зарыдала. Говард обернулся. «Черт, черт, да чего надоело плакать», — сказала Виктория сквозь слезы и сама над собой тихонько засмеялась. Говард подошел, медленно опустился в шезлонг напротив кровати. Испытал почти облегчение. В голове по-прежнему шумело от курева. Виктория вытерла слезы рукавами своей черной блузки. «Вот облом, а поближе?» Говард покачал головой. «Не слишком-то приветливо с вашей стороны». «Я вообще не приветлив». Виктория отхлебнула из бокала, потрогала серебристые края зеленых шортиков. «Я сейчас, наверное, вылитое чучело, но дома я всегда хожу в удобной одежде. Не могу больше в этой юбке. Люблю, когда комфортно». Она побарабанила пятками по матрасу и спросила. «Ваша жена и дети тоже пришли?» «Я как раз их искал». «А я думала, вы искали туалет?» Виктория, прищурив глаз, обличительно ткнула в него нетвердым пальцем. «Его тоже». «Хм». Она снова повернулась, как на шарнирах, и плюхнулась на живот. Ноги уперлись в спинку кровати, а голова очутилась недалеко от его колен. Рискованно поставив бокал на покрывало, девушка положила подбородок на руки. Изучающе всмотрелась Говарду в лицо и вдруг мягко улыбнулась, словно увидела нечто забавное. Говард следил за ее взглядом, разбегающимися глазами, пытаясь их сфокусировать. «Моя мать тоже умерла», — начал он, сбившись с намеченной интонацией. «Поэтому я вас хорошо понимаю. Я тогда был моложе вас, намного моложе». «В этом, видимо, все и дело», — ответила она. Ее улыбка слиняла, уступив место задумчивой хмурости. «Почему бы не сказать просто «классный помидорчик»?» Говард сдвинул брови. «Что еще за игра?» Он достал кисет с табаком. «Классный помидорчик», — раздельно произнес он и вынул из мешочка ризлу. «Вы позволите?» Ризла — марка бумаги для самокруток. «Курите. Вам не интересно узнать, что это означает?» «Не очень, у меня голова другим занята». «Это такая фишка у студентов Веллингтона», — зачастила Виктория, приподнимаясь на локтях. «Наш шифр. Например, про семинар профессора Семёна мы говорим «помидорчики. Природа против селекции». Про семинар Джейн Коулман «Да чего тупая сука?» Чтобы как следует узнать помидорчики, необходимо изучить незаслуженно принижаемую роль женщины в истории. Про семинар профессора Гилмана «Строение помидорчика идентично строению баклажана». Семинар профессора Келлоса называется «Невозможно доказать существование помидорчика без относительно самого помидорчика». А семинар Эрскайна GGD «Съеденный Найполом помидорчик в постколониальном мире». И так далее. Спрашиваешь, на какой семинар записался? А тебе в ответ. Помидорчики 1670-1900. Или еще что-нибудь в таком духе. Говард вздохнул и провел языком по краю папиросной бумаги. Весело. Но ваш семинар настоящая классика. Я от него без ума. Ваш семинар как раз о том, что никогда не стоит говорить «классный помидорчик». Потому к вам так мало ходит народу. Я это не в обиду, это комплимент. Многим же не интересно, когда нельзя ляпнуть классный помидорчик. А для вас ведь ничего хуже не придумаешь, верно? Потому что ваши занятия не место для любителей помидорчиков. За это я их и уважаю. Они образцовые, интеллектуальны. На ваших занятиях становится понятно, что помидорчик — надуманное понятие, которое ни в коем случае не ведет к высшей правде. И никто не притворяется, будто помидорчики спасут вам жизнь или принесут счастье. Или что они учат жить, облагораживают сердце, являются примером величия человеческого духа. Ваши помидорчики близко не лежат рядом с любовью и истиной. Это не дутые величины. Это такие прелестные, ни для чего не нужные помидорчики, которые люди, исключительно по собственным эгоистичным соображениям, наделили культурной, точнее, питательной ценностью. Она грустно хихикнула. «Именно так вы всегда и говорите. Давайте вникнем в термины. Что красивого в этом помидорчике? Кто решил, что это и есть красота? По-моему, вы очень смелый. Я давно хотела вам сказать, и хорошо, что сейчас сказала. Все вас ужасно боятся и ничего не говорят, а я всегда думаю. Да ведь он обычный человек, преподаватели тоже люди. А может, ему будет приятно услышать, что мы любим его семинар. Ладно, в общем, ваш семинар самый строгий в плане интеллекта. Все так думают. А в нашем тупом Веллингтоне это, в общем-то, серьезный комплимент. В этом месте Говард закрыл глаза и как гребнем провел рукой по волосам. Просто ради любопытства. Как называют семинар вашего отца? На мгновение Виктория задумалась. Потом махом допила вино. «Храни вас, помидорчики!» «Ну, разумеется!» Виктория подперла ладонью щеку и вздохнула. «И как меня угораздило проболтаться про помидорчики! Когда вернемся, меня, наверное, исключат!» Говард открыл глаза и закурил. «Я никому не расскажу!» Они обменялись мимолетными улыбками. Виктория, кажется, вспомнила, где она и почему. Опустила лицо, сжала дрожащие от сдерживаемых рыданий губы. Говард откинулся на спинку шезлонга. На несколько минут повисло молчание. Говард методично попыхивал самокруткой. «Кики», — вдруг сказала она. «Да чего паршиво услышать имя возлюбленной из уст той, с кем собираешься ее предать?» «Кики», — повторила она, — «ваша жена. Она восхитительная, видная такая, на королеву похожа, величественная». «На королеву?» «Она очень красивая», — нетерпеливо пояснила Виктория, словно Говард отказывался признать очевидную истину. «Прямо африканская королева». Говард глубоко затянулся. «Боюсь, она бы вас за такие слова по головке не погладила». «За красивую?» — Говард выпустил дым. «За африканскую королеву. Почему?» «Думаю, она сочла бы это определение высокомерным и покровительственным, не говоря уж о том, что оно некорректно с фактической точки зрения. Послушайте, Виктория. Ви, сколько можно повторять?» «Ви, мне пора идти». И не тронулся с места. «Вряд ли я сумею сегодня вам помочь. По-моему, вы выпили больше, чем следовало, и у вас огромное эмоциональное...» «Дайте-ка глотнуть», — кивнула она на его бокал и подалась вперед. Что-то такое она сделала со своими локтями, отчего груди стиснулись, а их выпуклости, лоснящиеся от какого-то крема, стали общаться с Говардом автономно от хозяйки. «Дайте глотнуть», — повторила она. В этом случае Говарду пришлось бы поднести свой бокал к ее губам. «Один глоточек», — сказала она, глядя поверх стеклянного края бокала ему в глаза. И аккуратно пригубила вино, которое он все-таки ей подал. Когда она отстранилась, ее подвижный, чрезмерно большой рот влажно поблескивал. Морщинки на полных смуглых губах были в точности такие, как у его жены. Снаружи почти черные, а внутри в складочках сливовые. В уголках губ уцелели ошметки помады, словно той не достало сил полностью освободить такое пространство. «Должно быть, она необыкновенная». «Кто?» «Да соберитесь же, ваша жена. Она должно быть необыкновенная». «Вот как?» «Да, потому что мама, с кем попала, дружбу не заводит, то есть не заводила». При переходе на прошедшее время голос ее сорвался. «Разборчивая была, редко открывала душу. Я теперь думаю, что, может, тоже плохо ее знала». «Уверен, что это не «тихо», — пьяным голосом сказала Виктория и уронила несколько нечаянных слезинок. «Не о том сейчас речь. Главное, она не терпела дураков. Понятно вам?» Понравиться ей могли только особенные люди, настоящие. Не то, что мы с вами. Настоящие, особенные. Выходит, Кики особенная. «А вы тоже так считаете?» — спросила Виктория. Говард опустил окурок в ее пустой бокал. Груди грудями, но пора было ретироваться. «Скажем так, именно благодаря ей моя жизнь стала такой, какая она есть. И для нас оно, да, особенное». Виктория сочувственно покивала и положила руку на его колено. «Какой вы, однако! Нет, чтобы просто сказать, классный помидорчик!» «Я думал, мы говорим о моей жене, а не об овоще». Она наставительно похлопала его по брючине. «Не об овоще, а о плоде!» Говард кивнул. плоде. А теперь, доктор, дайте мне еще глоток. Говард отвел бокал в сторону. Тебе уже хватит. Дайте еще. Она решилась. Спрыгнула с кровати и очутилась у него на коленях. Его эрекция была очевидной, но она сначала хладнокровно допила вино, сидя на нем, как Лолита на Гумберте, словно на случайно подвернувшейся мебели. Вне всякого сомнения она читала Лолиту. Затем рука ее обвела его шею, и Лолита обернулась соблазнительницей, сладострастно посасывающей его ухо. Видимо, она заодно поучилась у миссис Робинсон. От соблазнительницы девушка перешла к роли ласковой старшеклассницы, очаровательно чмокнув его в уголок рта. Но какую героиню изображала она теперь? Едва он собрался ответить на поцелуй, как она испустила стон, восторженный и совершенно сбивающий с толку, и принялась елозить языком у него во рту, напрочь обезоружив Говарда. Он пытался регулировать происходящее, дабы их поцелуй отвечал традициям поцелуйного дела, но она упорно сновала языком по его верхнему небу, одновременно сжимая мошонку, жадно и больно. Потом принялась медленно, словно под музыку, расстегивать его рубашку, и, кажется, была разочарована, не обнаружив под ней порнографической мохнатости. Особым образом, как если бы волосы там имелись, потерла ему грудь, легонько дергая за то немногое, что было в наличии, а сама, бывает ли такое, заурчала. И потянула его за собой на кровать. Он только подумал снять рубашку, а все уже было сделано за него. Урчание и стоны возобновились, хотя он даже еще не дотронулся до ее груди, а сидел на противоположном краю кровати и сосредоточенно сковыривал одну туфлю с помощью другой. Потом приподнялся и протянул руку назад, чтобы разделаться-таки с непокорной туфлей. Она, похоже, продолжала без него, игриво извиваясь и вороша коротенькие дреды так, как того заслуживали волосы подлиннее и поблондинистее. «Говард», — позвала она. «Да-да, одну минуту», — ответил он. «Так оно лучше». Говард повернулся к Ви, надеясь притянуть к себе и более обстоятельно поцеловать этот восхитительный рот, огладить груди, плечи, руки, сжать роскошный задок, всем телом прильнуть к чудесному созданию. Но девушка уже перевернулась на живот, головой уперлась в кровать, как будто ее, с намерением задушить, держала чья-то невидимая рука, стащила шортики, расставила ноги и развела руками ягодицы. Маленький розовый узелок в центре поставил Говарда перед дилеммой. Разумеется, она не это имела в виду, или все-таки это. Может, сейчас так принято? Говард снял брюки, и его возбуждение несколько ослабло. «Возьми меня», — сказала Виктория. «Возьми меня», — повторила она несколько раз. Говард слышал, как внизу, на первом этаже, звякает посуда и переговариваются гости, пришедшие на поминки покойной матери, вот этой самой девочки. Схватившись за голову, он пристроился сзади. От легчайшего прикосновения она вскрикнула и задрожала, словно в преддверии оргазма, при этом, как со второй попытки обнаружил Говард, смазки у нее не было. Но тут она облизала руку и исправила положение. Решительно помассировала себя и Говарда. Эрекция покорно вернулась. «Давай, трахни меня», — сказала Виктория. «Засади по самую рукоятку». Своеобразно. Говард осторожно протянул руку и дотронулся до ее груди. Она лизнула его руку и несколько раз переспросила, нравится ли ему ее касаться, на что он мог отвечать только утвердительно. Она принялась расписывать, насколько ему сейчас приятно. Подуставший от ее непрерывных комментариев, Говард передвинул руку ниже на живот. Ви моментально выгнулась, словно кошка, и втянула живот. Похоже, она затаила дыхание и снова стала дышать лишь тогда, когда он руку убрал. Вообще казалось, что стоит только ему дотронуться до какой-нибудь части ее тела, как та ускользает из-под ладони и мгновение спустя возвращается на место усовершенствованной. «Ну, войди же в меня», — сказала Виктория, еще выше приподняла свой задик. Говард попытался погладить ее по лицу, но она со стоном схватила ртом его пальцы, словно то был член, и стала их сосать. «Скажи, что ты меня хочешь. Ужасно хочешь меня трахнуть», — потребовала Виктория. «Да, я... ты такая... такая красивая», — прошептал Говард, сев на пятки и целуя в единственно доступное ему место на ее спине. Сильным рывком девушка вернула его в исходную позицию. «Возьми меня». Ну что ж, Говард взялся за свой инструмент и приступил к делу. Он думал, что громче недавнего стона звук издать невозможно, но, едва начав, убедился в обратном. Не будучи приучен к подобным восторгам в самом начале действа, Говард испугался, что сделал девушке больно, и не решался двигаться глубже. «Глубже!» — потребовала Виктория. И Говард трижды подался вперед, внедрившись ориентировочно на половину своих роскошных 22 сантиметров подарка природы, который, как однажды предположила Кики, и стал истинной, главной причиной того, что Говард не прозябает до сих пор в мясницкой лавке на главной улице Долстона. Но на четвертый раз нервы, напряжение и вино дали о себе знать, и он извергся конвульсивным фонтанчиком, не принесшим большого удовольствия. Говард повалился на Викторию, угрюмо ожидая обычных возгласов женского разочарования. «О, боже, боже!» — воскликнула Виктория и театрально задергалась. «Как мне хорошо, когда ты во мне!» Говард выскользнул из нее и лег рядом. Виктория, мгновенно успокоившись, перекатилась на живот и по-матерински поцеловала его в лоб. «Это было великолепно!» «М-м-м», — отозвался Говард. «Кстати, я на таблетках». Говард страдальчески поморщился. Он ведь даже не удосужился об этом спросить. «Хочешь минет? Я с радостью». Говард сел и потянулся за брюками. «Нет, спасибо, я...» «Черт!» — он посмотрел на часы, словно главный ужас заключался в их с Викторией отсутствии внизу. «Нам надо пойти туда. Не понимаю, как это случилось. Это безумие. Ты моя студентка, и ты спала с Джеромом». Виктория села в кровати и погладила его по лицу. «Ненавижу говорить гадости, но что есть, то есть. Джером замечательный, но он мальчик, а мне нужен мужчина». «Ви, прошу тебя», — сказал Говард, ловя ее за запястье и протягивая блузку, которая была на ней раньше. «Нужно спуститься туда». «Хорошо, хорошо, не дрейфь». Они оделись, Говард в попыхах, Виктория медленно, благодаря чему тот с изумлением успел подумать, что его многонедельная мечта увидеть эту девушку обнаженной сейчас поразительным образом воплощалась задом наперед. В сию секунду он отдал бы все за то, чтобы увидеть ее полностью одетой. Когда оба, наконец, были готовы к выходу, Говард углядел в наволочке свои боксерские трусы. Их пришлось затолкать в карман. Перед дверью Виктория задержала его, положив руку ему на грудь, глубоко вдохнула и жестом предложила сделать то же самое. Открыла дверь, пригладила ему челку, поправила галстук и сказала: «Просто старайся не подавать виду, что обожаешь помидорчики».